Глава 18. «Вот, значит, как», — задумчиво произнес Никита Михайлович, глядя через чугунные перила на темную воду Крюкова канала. «Выходит, его величество и меня обвел вокруг пальца. Завел себе личных секретных агентов, внедряет их в самое сердце заговора, в общем, развлекается по полной. А я об этом ни сном, ни духом. Не ожидал». За нашими спинами в особняке графа Орлова торопливо хлопали двери. Из графского сада тянуло горьким дымом. Сгоревшую беседку уже потушили, но дым еще поднимался в небо ленивыми рваными клочьями. Мне показалось, что Никита Михайлович говорит не со мной, а сам с собой. Но я все-таки ответил. «А, по-моему, император поступил очень разумно», — улыбнулся я. «Он же сказал вам, что никак не мог отправить к заговорщикам сотрудников тайной службы. Ваши люди, безусловно, профессионалы, но, согласитесь, вся столица знает их в лицо. А графа Орлова никто даже не заподозрил в том, что он работает на императора». «Служит императору», — машинально поправил меня Никита Михайлович. «Дворяне не работают, а служат. Уж вам ли не знать это, Александр Васильевич?» «Вам обидно, да?» — рассмеялся я. «Ерунда», — отмахнулся Зотов. «Такие накладки время от времени случаются». Он покосился на меня. «Между прочим, император несколько раз поинтересовался, как вы узнали о планах заговорщиков. Я сказал, что не имею ни малейшего понятия. А вы?» «А я сказал, что случайно попал во сне в особняк графа Орлова», — объяснил я, «и увидел в кабинете графа бумаги заговорщиков». «И его величество вам поверил?» — поинтересовался Зотов. «А что еще ему оставалось?» — улыбнулся я. «Благодарю вас, что вы не стали впутывать в это дело кладовиков». «Не стоит благодарности», — кивнул Никита Михайлович. «Пусть кладовики живут спокойно. Меня куда больше беспокоит, что делать с Долгоруковым и Шуваловым. Вы же слышали, что сказал Орлов? Это Долгоруков придумал нанять бандитов, чтобы они напали на ваш дом и подожгли его. Графу Орлову стоило больших трудов их отговорить». Никита Михайлович задумчиво нахмурился. «А ведь вы поспешили, Александр Васильевич», — сказал он. «Я трижды посылал вам зов, хотел вас остановить, но вы меня не слышали. Если бы Долгорукову удалось осуществить нападение, сейчас я мог бы со спокойной совестью его арестовать. А ведь ваш дом все равно не пострадал бы. Он отлично защищен». «Его Величество заверил меня, что сам разберется с Долгоруковым и Шуваловым», — напомнил я. «Возможно, эти господа злятся на меня, но они не самоубийцы и не станут сердить императора еще больше. Возможно, император решит выслать их из столицы. А если нет, пусть открывают свой университет. Дело это не только полезное, но и хлопотное. Повозятся со студентами и думать забудут о заговорах». «Может, вы еще и беседку графу отстроите?» — усмехнулся Никита Михайлович. «Нет уж», — рассмеялся я. «Пусть сам ремонтирует. Уверен, император возместит ему все расходы». Резкий порыв осеннего ветра заставил Никиту Михайловича поежиться. «Может быть, зайдем, выпьем кофе, Александр Васильевич?» — предложил он. «Давайте», — согласился я. «Только сначала предупрежу Елизавету Федоровну о том, что угроза миновала». Я остановился на пешеходном мосту, который был перекинут через Крюков канал, и послал зов Лизе. «Все уже в порядке», — сказал я ей. «Угрозы больше нет, но ты все-таки не выходи пока из дома без сопровождения стихийных духов». «Хорошо», — радостно согласилась Лиза. «Значит, мы можем сегодня вечером поехать на репетицию? Она начнется через час». «Не только можем, но и обязательно поедем», — улыбнулся я. «Мне нужно хоть ненадолго забыть о столичных аристократических дрязгах». Мы нашли кофейню неподалеку от торгового моста. Кажется, она пользовалась популярностью. Служащие столичных контор заглядывали сюда перед тем, как идти по домам после службы. Зотов недовольно оглядел шумный зал. «Мы выпьем кофе на улице», — бросил он хозяину кофейни. и, не слушая возражений, сам подхватил легкий плетеный столик и понес его к выходу. «Не спорьте с ним», — улыбнулся я изумленному хозяину. Затем прихватил пару стульев и поспешил за Никитой Михайловичем. «Здесь гораздо удобнее», — кивнул начальник тайной службы, когда хозяин принес нам кофе и скрылся в помещении. «Вы хотите о чем-то поговорить без лишних ушей», — догадался я. «Да все о том же», — резко кивнул Никита Михайлович. «Этот проклятый теневой портал нужно закрыть, а все придворные маги только руками разводят. Ни один из них даже не представляет, как подступиться к этому делу». «А как себя чувствуют ваши арестанты?» — спросил я. «Те бандиты из другого мира». «Одного из них целители так и не спасли», — поморщился Зотов. «Эта дрянь, которую он принимал, сожрала его окончательно. А второму повезло. Сидит сейчас в камере. Просит, чтобы мы отпустили его обратно». «И вы можете это сделать?» — поинтересовался я. «А что мне еще остается?» — пожал плечами Никита Михайлович. «Отправлять его в здешнюю тюрьму за нападение на булочника — слишком много чести. Лучше уж пусть менталист аккуратно сотрет ему ненужные воспоминания. Целители говорят, что он достаточно крепок, чтобы это пережить». «Возможно, бандит это и заслужил», — кивнул я. «Но поступить так с профессором Зиминым я вам не позволю. Предупреждаю честно и надеюсь, что вы меня услышите. Я собираюсь пригласить профессора пожить в моем доме». «Да пожалуйста», — неожиданно отмахнулся Зотов. «Не собираюсь я трогать вашего профессора. Что, вы меня людоедом считаете, что ли?» «Иногда вы бываете очень жестким», — заметил я, внимательно прислушиваясь к эмоциям Никиты Михайловича. «Нет, Зотов не пытался меня обмануть. Он говорил искренне». «Служба такая», — поморщился Зотов. «Закройте портал, Александр Васильевич. А профессор Зимин пусть остается здесь, если хочет. Найдите способ». «Способ обязательно найдется», — кивнул я. «Уверен, что магия мне что-нибудь подскажет. Магии виднее, вы же помните». «Помню», — согласился Зотов, делая глоток кофе. «Поэтому и не хочу на вас давить. В том сквере, где появляется теневой портал, пока будет круглосуточно дежурить полиция. Если понадобится, я организую там постоянный пост». «Спасибо за кофе», — улыбнулся я. «А теперь мне пора». «Куда направляетесь?» — поинтересовался Никита Михайлович. «В Старый театр. Мы с Елизаветой Федоровной репетируем нашу свадьбу. Кстати, вас я тоже приглашаю. Как только будет назначена дата, я вам сразу же сообщу». «Приеду», — согласился Никита Михайлович. «Любопытно будет увидеть вас на сцене». До Старого театра я благополучно дошел пешком. Центр столицы не так велик, как кажется, а я иногда люблю прогуляться. Стоило мне выйти на Солнечную площадь, и настроение мгновенно улучшилось. Площадь была вымощена плитками настоящего янтаря, который светился мягким теплым светом. Даже серое здание театра, густо заросшее плющом, не казалось угрюмым по соседству с такой площадью. Мы с Лизой договорились встретиться возле главного входа, поэтому я обогнул театр и поднялся по ступеням. На крыльце театра скучал знакомый швейцар, который в нашей пьесе играл дворника. Он уже успел переодеться к репетиции и теперь щеголял брезентовым фартуком и ярко начищенной медной бляхой. «А, вот и вы, ваше сиятельство!» — обрадовался швейцар, увидев меня. «А ведь за мной должок». «Должок?» — удивился я. «Ну как же? Ведь вы меня два раза рублем одарили», — напомнил швейцар. «Я, конечно, брал. Со зрителя или посетителя деньги взять — это дело хорошее, правильное. Но теперь-то вы не просто посетитель. Теперь вы наш брат-артист. А быть в долгу у своих негоже. Так что прошу вас не отказываться. Примите приглашение. Заглянем в трактир на улицу Лунных Фонарей. Я угощаю». «Что, господин Костелано расщедрился и выдал вам жалование?» — рассмеялся я. «Благодарю за приглашение и ни за что не откажусь, но только после премьеры». «После так после», — радостно кивнул швейцар. «Вы мне сразу приглянулись, ваше сиятельство. Держитесь просто, разговариваете уважительно». Он набрал в грудь побольше воздуха, видимо, собираясь обстоятельно перечислить все мои достоинства. Но, по счастью, рядом с нами остановился мобиль извозчика, и из него вышла Лиза. «Здравствуйте», — улыбнулась она швейцару и подставила мне щеку для поцелуя. «Представляешь, Саша, после твоего предупреждения Игнат ввел у нас в доме настоящее осадное положение. Запер все двери, а сам раздобыл где-то ружье и расхаживал с ним по комнатам. Чуть не пальнул в посыльного из лавки, в которой Прасковья Ивановна заказывает продукты. А духи так и летали вокруг дома. Я постоянно чувствовала их присутствие». «Отлично», — одобрительно кивнул я. «Всегда знал, что на Игната можно положиться, и приятно получить подтверждение». «Пора на репетицию, ваше сиятельство», — поторопил нас швейцар. «Артистам негоже опаздывать. Брат у меня тоже артистом был. Уж до чего любил загулять, а на репетиции всегда являлся вовремя. Традиция, понимать надо». И швейцар многозначительно поднял взгляд к осеннему небу. «Показывайте дорогу», — рассмеялся я. «До сих пор боюсь заблудиться в ваших лабиринтах». С помощью швейцара мы благополучно добрались до зрительного зала. А там нас встретил сам господин режиссер Марио Кастеллано. «Сегодня будет грандиозная репетиция», — торжественно заявил он. «Маги иллюзий поработали на славу. Так что мы с вами будем репетировать в настоящих декорациях. Прошу всех на сцену. Господин тайновидец, я надеюсь, вы запомнили слова?» «Не уверен», — улыбнулся я. «Честно говоря, у меня почти не было времени». «Ну, неважно», — решительно кивнул режиссер. «Если позабудете, просто говорите все, что придет в голову. Главное — побольше уверенности». «С этим я справлюсь», — рассмеялся я. Господин Кастеллано не обманул. На сцене творилось настоящее волшебство. В ночной темноте ярко светила луна, из оркестровой ямы слышался настоящий плеск воды. Шел дождь и дул холодный весенний ветер. И я как будто заново пережил ту давнюю историю с графом Мясоедовым. Декорации с магической быстротой сменяли друг друга. Вот сцена превратилась в песочный переулок, по которому мы с Лизой бродили, разыскивая ее дом. Не успел я моргнуть глазом, как мы оказались в отделении Имперского банка. «Вам понравилось?» — уверенно кивнул Кастеллано, заметив мое восхищение. «Великолепно, не правда ли?» «Великолепно», — согласился я. «Эта работа обошлась мне недешево», — пожаловался режиссер. «Но поверьте, господин тайновидец, все затраты окупятся». Я нисколько не сомневался в его правоте. Возможно, господин Кастеллано любил иногда прихвастнуть и словчить, но он был гениальным режиссером и умел поставить хороший спектакль. «Я прошу вас ненадолго задержаться», — напомнил мне режиссер. «Мы должны доработать грим вашего дублера. Господин Ковшин, подойдите сюда». Спиридон Ковшин, улыбаясь, подошел к нам. «Грим!» — резко скомандовал ему Кастеллано. И в то же мгновение лицо Ковшина изменилось. Волосы потеряли яркий рыжий цвет и стали русыми. Круглые щеки куда-то исчезли, лицо стало худощавым. А на губах появилась легкая ироничная улыбка. «Очень похож!» — довольно прищурился Кастеллано. «Перфекто!» А я только молча кивнул. Спиридон Ковшин превратился в почти точную копию меня. Так мог бы выглядеть мой брат-близнец. «Остались детали», — добавил Кастеллано. «Елизавета Федоровна, прошу вас». Лиза подошла к Ковшину и стала бережно водить пальцами в воздухе рядом с его лицом. Она не касалась Ковшина, но у меня возникло полное ощущение, что она как будто лепит его. И лицо артиста послушно менялось, приобретая окончательное сходство с моим лицом. «Когда ты успела научиться магии иллюзий?» — изумился я. Это оказалось несложно. Радостно улыбнулась Лиза. Очень похоже на работу с камнем. Елизавета Федоровна чрезвычайно талантлива, уверенно заявил Костелана. К тому же она женщина, а женщинам магия иллюзий дается куда легче. Можно сказать, они наделены этой магией от природы. Потом непременно научишь меня, сказал я Лизе. Конечно, научу, пообещала Лиза. Ну, вот. Она отступила на шаг, чтобы полюбоваться своей работой. «Пожалуй, теперь вас может перепутать кто угодно, кроме меня». «Прошу вас, господин Ковшин, не разгуливайте в таком виде по улицам», — напомнил я артисту. «Это может быть опасно для вас. Неожиданно выяснилось, что в столице у меня довольно много недоброжелателей». «Ни в коем случае, Александр Васильевич», — пообещал мне Ковшин. «Этот грим исключительно для театра». «Скажите, господин Костелана, а правда, что артисты никогда не опаздывают на репетиции?» С любопытством спросил я. «Кто вам это сказал?» Немедленно возмутился режиссер. «Вранье! Опаздывают еще как! Но вообще-то вы правы, это не принято. Если артист не смог прийти на репетицию, значит, он лежит при смерти, не меньше. Хотя случается, что и при смерти играют. Да так, что залюбуешься». «И не только при смерти, а и после смерти», — неожиданно добавил швейцар, который меланхолично шаркал метлой, прислушиваясь к нашему разговору. «Возьмите хоть моего брата. Репетировали они новую пьесу, и его угораздило помереть перед самой премьерой. После премьеры режиссер жалование пообещал выдать, а у брата семья. Так что вы думаете?» Он 2 недели призраком на репетиции являлся и премьеру отыграл. И никто так ничего и не понял. Потом уже дело прояснилось. «Призрак играл в спектакле?» — изумленно переспросил я. «Ничего удивительного», — кивнул швейцар. «Играл, да еще и получше, чем живые играют. Он потом еще 2 года в этом театре служил. Там и обитал в каморке на чердаке». Я вдруг почувствовал, как на меня нахлынуло какое-то странное спокойствие. В голове стало пусто и светло. Я внезапно понял, что нужно делать с теневым порталом. И не просто понял. Я был абсолютно уверен в своем решении. И не испытывал даже тени сомнений. Швейцар продолжал рассказывать, радуясь, что привлек к себе всеобщее внимание. А я нащупал в кармане монету и протянул ему. «Благодарю вас». «Это за что же, ваше сиятельство?» — удивился швейцар. «Вы мне очень помогли в одном важном деле», — объяснил я. «Господин Костелана, мы закончили? В таком случае вынужден попрощаться. Нам с Елизаветой Федоровной нужно срочно уехать». «Но я надеялся пригласить вас на ужин», — расстроился режиссер. «И в каком деле вам помог швейцар?» Но я строго качнул головой. «Это секретное дело, и у нас совершенно нет времени». «В таком случае не смею вас задерживать, ваше сиятельство», — с сожалением кивнул Костелана. «Нам осталась финальная репетиция, и можно давать объявление о премьере». «Вот и отлично», — нетерпеливо ответил я и взял Лизу за руку. «Идем». «Что такого сказал тебе швейцар?» — с любопытством спросила Лиза, когда мы выходили из театра. — Я ничего не поняла. Какой-то брат, призрак. Швейцар подал мне идею, как можно закрыть теневой портал и помочь профессору Зимину остаться здесь, — объяснил я. — Я почти уверен, что все получится, но сначала мне нужно кое-что узнать. Остановившись на ступеньках, я послал зов эксперту тайной службы. — Добрый вечер, Леонид Францевич. «Мне нужна ваша профессиональная консультация. Вы как-то говорили, что умеете делать големов». «Конечно», — сразу же ответил Щедрин. «А почему вы интересуетесь?» «Скажите, а вы можете сделать голема, который будет похож на живого человека?» — спросил я. «В этом нет ничего трудного», — согласился Щедрин. «Хотя, если вам нужно полное сходство, то мне не помешает помощь мага иллюзий». «И такой маг у меня есть», — улыбнулся я. «Леонид Францевич, если вы сейчас не очень заняты, прошу вас, приезжайте ко мне домой. Поужинаем, и я расскажу вам, что я задумал».